Картинки. У Кати было много переводных картинок. На переменке Нюра подсела к Кате и со вздохом сказала: «Счастливая ты, Катя, все тебя любят, и в школе, и дома». Катя благодарно взглянула на подругу и смущенно сказала: «А я бываю очень плохая, я даже сама это чувствую». «Ну что ты?» — замахала руками Нюра. «Ты очень хорошая, ты самая добрая в классе, ты ничего не жалеешь. У другой девочки попроси что-нибудь, она ни за что не даст, а у тебя и просить не надо. Ну, вот, например, переводные картинки». «Ах, картинки!» — протянула Катя, вытащила из парты конверт, отобрала несколько картинок и положила их перед Нюрой. «Так бы сразу и сказала. А зачем было хвалить?»